Кайт, мы все привыкли к тому, что мексиканское кино особо не блещет зрелищностью. Оно больше похоже на всемирно известные бразильские сериалы. Неужели на супердинамичный экшен, способные притягивать внимание зрителя, как магнит притягивает железо, они не способны? Режиссер Ральф Зиммер создал фильм «Кайт» и поверг общественность в состояние глубокого удивления, заставив ее поверить, что у этой страны в плане кинематографа все еще впереди. Раньше ее звали Сава. Она жила со своими родителями, любящими ее до безумия, в уютном доме и мечтала, как станет взрослой и будет помогать им во всех жизненных трудностях. Однако в один из вечеров работа ее отца напомнила о себе, навсегда оставив в душе девочки неизгладимый след, невыносимой боли и неутолимой жажды мести. В тот злополучный вечер преступная группировка ворвалась в дом полицейского и убила в нем всех, кого могла найти. А девочка Сава вовремя спряталась в надежное место. Она смотрела, как на ее глазах злоумышленники учиняют расправу над ее близкими. С тех пор прошло около 20 лет. Теперь ее зовут Кайт, и она профессиональный убийца, работающий не за деньги, а по собственным убеждениям. Трансформацию этой персоны из маленькой испуганной девочки в живое смертельное оружие вы можете наблюдать, когда будете смотреть онлайн в хорошем качестве «Кайт». Банды терроризируют улицы и продают детей международному картелю, контролируемому работорговцем эмиром. Ночь. Открывается гараж для черного джипа, который выезжает на склад. За рулем мужчина. Рядом с ним на сиденье сидит молодая девушка с розовыми волосами и такой же одеждой. Он взял ее и понес вовнутрь. Добрый вечер. У входа в лифт он встретил пожилую женщину. Они вместе отправились вниз. Он ведет себя очень вызывающе. Оперев девушку к стене, облизывает ее лицо и шею. Мерзость и грязь. Я знаю, чем вы тут занимаетесь, приводя молоденьких девушек каждый час. Возможно, ты слишком много знаешь. Мисс Четырёхглазая. Я же не вижу! Вот и не свети фарами на меня. А то лампочки выкручу. Навсегда. Девушка остановила лифт. Ударом ноги сбила с ноги спину и выстрелила в него. Нет, нет! Передай это Эмиру. Что происходит? Какого черта? Я не могу найти очки. Старушка пытается подняться с пола. В патроне была взрывчатка, которая взорвалась, размазав содержимое его головы по лифту. Она вышла на улицу, одев капюшон. Заброшенная улица. Позади нее выпрыгивает молодой парень, который смотрит, как она уходит. Мы делаем это потому, что правоохранительные органы не в состоянии обеспечить населению необходимую безопасность. Темный мрачный город. Девушка забралась на крышу многоэтажного здания. Сава снимает с себя парик, открыв черные волосы и розовую одежду, под которой платье. Меня зовут Сава. Мой отец был копом, боролся с картелями. Но Эмир убил его. И мою маму тоже. И вот труп за трупом я несу возмездие, пока не доберусь до Эмира. Это все, что я помню. Кайт. Да, это мое! Нет, мое! Бедные дети в оборванной одежде на улице что-то делают. Вдруг они замечают автомобиль и разбегаются. В авто едет серьезный лысый мужчина в черных очках. Он приехал на место преступления к лифту. Затаптываешь место преступления, принц Лу? О, господи, вечно ты до меня докапываешься. Он достает пакетик, и его помощник бросает в него патрон. Мило, тут кто-то фугасом в носу поковырял. Михаил Кравцов, третий трупешник барыга за неделю. Что за развалина? Слепа как крот. Говорит, что Кравцов похитил красотку, а та все это и устроила. Да забудь ты уже про красоток. Ну и что ты там мнешь в кулачке? Разрывная 9-го калибра. Запрещенное оружие, используемое только службой безопасности? Ну так может быть, кто-то из правоохранительных органов устал от этих работорговцев, подкупающих копов и судей? Прямо как ты, принц Лу? Это называется внесудебное убийство, и такое все еще незаконно, как я слышал. Дело твое, как ты любишь. Девушка пришла домой. Она сразу моет руки от крови и умывает лицо. В квартире темно и мрачно, как и в городе. Я обязана найти его. Сава, я не помню. Мне нужна амбула. Сава, солнышко. Не забудь. В квартиру вошел лысый полицейский и протягивает Почему ей ампулу. Она пытается ее вставить Собирал в шприц. Собирал пинцетом мозги с потолка. Где ампула? Мне нужно прочистить голову. Держи. Это все, что ты достал? Я считаю, две будет перебором. Посмотри, как тебя трясет из-за отката. Послушай. Прежде чем это дерьмо пойдет по венам, и ты отупеешь. Ты приготовила великолепный мясной соус из Кравцова. Но ты оставила свидетеля. Он ударил ее. Они знают про девушку, которой доступно полицейское оружие. И рано или поздно какой-нибудь крысеныш из службы безопасности продаст эту информацию картелям. Кравцов звонил своему партнеру. Будет встреча с Торнхиллом в безопасной зоне. Я записала. Они здесь покупают девушек. И перевозят их по каналу, организованному им миром. Да, эмиром, Карл. То, чего мы ждали. Слушай, Сава, я, как и ты, хочу поймать этих ублюдков. Ну, я тебя берегу, как хотел твой отец. Это мой долг. Я доберусь до Торнхилла. В числе других девушек я доберусь. И до Эмира. Сделай укол. Он садит ее на край кровати, оголяя ее плечо. У тебя и делает укол. Девушка откинулась на кровать. Да что ты? Не от ампул. От желания отомстить. Утро. Подъехал автомобиль к мужчине в оранжевом костюме и шляпе. Вместе они направились вовнутрь. Там, на краю кресла, сидит молодая девушка в огненно-оранжевом платье и такого же цвета парик. Гость пошел в другую комнату. Там пытают мужчину, воткнув в его нос ручку. Чем помочь? Ты Вик Торнхилл? Уверен, что нас не знакомили. Будь паинькой и напомни мне, кто пригласил тебя. Кратцов. Он сказал, есть работа. Вы увезете меня отсюда? Так и сказал. Однако, какое несовпадение. Последнее, что я слышал, так это то, что он отринул бренное бытие. Ты как, Джеппи? Какой оригинальный пирсинг у тебя. Оповедай. Вот про эту молоденькую леди, которая утверждает, что прибыла сюда с целью заработать денег. Впервые ее вижу. Но это какое-то недопонимание. Она говорит, что знает твоего партнера. Ты партнер Кратцова? О, позвольте мне, я уточню. Потому что если ты не ведешь дело с кровавой кучей мяса, то более уместным в данном случае будет термин «бывший партнер». Кратцов знаком с кучей девок. Он перевозчик. Всех не упомнить. Да ты вообще мало что помнишь. И мало что понимаешь, как я вижу. Однако мы потратили массу времени и денег, в дележе которых ты с радостью поучаствовал. А теперь ты уверяешь, что кто-то шлепнул Кратцова. И поэтому товара нет. А тут еще девка, которая упоминает мое имя в связи с вами. Ты бесполезный, бесхребетный дрочила. Не так ли, Джеби? Обыщи ее. Дай ее кошелку. Он берет ее сумку и обыскивает ее. И находит там интимные принадлежности. Оу. Мне нравится. Да ты шалунья. Так, значит, ты пришла хорошо подготовленной. Надо позволить леди продемонстрировать моему старику, на что она способна. Если шоу вызовет восторг, мы наймем ее. Хотя бы одну девушку, да, Джеппи? Одна лучше, чем ни одной. Я только что от вашего конкурента. Стагги. Все, что он мог предложить, это отбросы из банд напрямую с улиц. Так что я буду ждать качественного товара или полного возврата аванса. Джеппи. Я же сказал, девушек возил Кратцов. Деньги были у него. Ты найдешь наши деньги. Или я эту ручку запихну в твой гребаный нос до самой лобной доли. Ты поможешь мне уехать или нет? Не волнуйся, тебе понравится старик Клайв. Хоть он и со странностями. Так, пойду повидаюсь со Стаги. Девушку отвели в отдельную комнату и закрыли там. Она медленно ходит по комнате. В комнату входит мужчина и снимает рубашку. Он идет к ней и бросает на кровать. Он стар, и лицо его в шрамах. Она снимает платье перед ним, затем садится сверху на него, включает музыку и начинает танцевать. Из трусиков она достает маленький нож и вонзает его в открытое горло старика. Кровь забрызгивает ее. Сказал принести мои игрушки. Она выходит чисто из комнаты и достает из сумки вибратор. Рядом сидит охранник, которого она пробивает. Засовывает вибратор в рот и ударом по нему пробивает ему голову. Черт, кто ты такая? Где? Когда? Запрыгивает на другого охранника, но тот успевает скрыться. На улице она переодевается и одевает пальто. 6-6. Джеби. Стаги. Копы, прячься! На нее на улице напрыгивает молодой парень, который отталкивает ее за угол здания. Это тот парень, что следил за ней с самого начала. Обури. Обури. Я не помню. Ампула поможет. Да что ты знаешь об этом? Ампулы уничтожают эмоциональные травмы, дают чувство полной непобедимости. Нет, что ты знаешь о моем употреблении ампул? Так понятно же. Сава, у препарата есть эффект. Стирание памяти. То, что нужно. Это когда стираются плохие воспоминания, а если и хорошие? А хороших не было. Ты помнишь лица родителей? Я всегда о них помню. Эмир убил их, именно поэтому я на ампулах. Чтобы ему напомнить. Если ты забыла лица родителей, то потеряла их второй раз. Смерть Эмира их не вернет. Я знал их. Откуда? Слезь с ампула, а? Найдешь меня в старом кинотеатре. Но ведь там территория банды. Я слезу с ампул, и ты меня им продашь, так? Он убежал, а девушка вернулась домой и взяла фотографию своих родителей и себя. На фото оторвана верхушка, где их лица. Стирание памяти. Если ты забыла лица родителей, то потеряла их второй раз. Он убил их лица. В квартиру вошел полицейский. Ну что, я думаю, Клайв Торнхилл не будет отправлять каких-либо девушек через Эмира. Не с его трахеотомией, которую ты ему устроила, так? А зачем ты туда ходила? Чтобы попасть на транспорт. Попасть к Эмиру. У меня в голове каша. Из-за тебя. Нас обоих, в конце концов, убьют. И я кое-что нашла. Парковочный талон. Он был у партнера Кравцова. У Джеппи? Он тоже тебя видел? Я попаду туда, прежде чем Джеппи исчезнет. Он приведет нас к Эмиру. Я рискую всем ради тебя, Сава. Но все слишком неаккуратно. Теперь и Вик Торнхилл, и Джеппи свидетели. Если так пойдет и дальше, они через тебя выйдут на меня. Я роюсь в этом только в память о твоем отце. Я знаю. Я знаю. Ты был его напарником. Мы мстим за него. Она обнимает его, резко вытаскивает из его кармана шприц и делает себе укол. Молодая девушка в желтой куртке с белыми волосами с косичкой идет по квартире. Она пришла в квартиру, открыв которую, в нее вламываются еще какие-то люди и избивают жильцов. Прежде чем Джеппи исчезнет. Джеппи. 6-6. Да? Нет, я ошиблась адресом. Милашка завела нас внутрь. Спасибо, милашка. Что ты возишься? Он сказал, ты не дергаешься. Или он вырвет ее глаза. Лайла? Беги! Банда! Пока их избивают, она вошла в комнату и рассматривает фотографию, на которой изображены родители и девочка. Если они увидят тебя, убьют. Поняла? Ты поняла? Как тебя зовут? Найма. Тебе надо убежать. Девка, товар! Девочка убегает, но преступники гонятся за ними. Их много, и они все из разных группировок. Денежная девка наша. Она принадлежит нам. Мы договорились. Парень бросает гранату и спасает ее. Следователи на месте преступления в квартире. Сэр. Фотография дочери Пилеев. Полицейский также там. Граната, найденная на первом этаже. Принцлоу. Капитан. Фото с семейного дня полицейских. И у меня есть такая. Только жена с детьми сбежали. А я не занимаюсь пропавшими. А? Я слышал, что лейтенант наглец. Всегда занятно встретить наглеца. Рейнхак. Капитан Рейнхак. Секретная служба. Он был моим человеком. Хенрик Пилей. Твой человек был продажным, проходил под кличкой Джеппи и работал на перевозчика по фамилии Кратцов. Мой человек обвел этого Кратцова вокруг среднего пальца. А на деньги Торнхилла за девочек финансировал нашу операцию. Теперь можно отложить их на старость. Верно, Рейнхок? Старая модификация светошумовой гранаты. Полицейской. В вашем отчете по Кратцову тоже фигурирует старое оружие. Так точно. И свидетельница показала, что еще была девушка. Да. Девушка, которая испарилась. Я не знаю, как это связано, но ясно же, что это типичное убийство бандой. А как тебе понравится то, что Пилей находился там, где убили Торнхилла? И убийцей была девушка. Я отвечу, что это дает нам примерно где-то 1000 девушек с мотивом убить такую гниду, как Торнхилл. Твой напарник тоже был убит картелями. Ты знаешь, каково это? Пилей видел ее, но он убит. Я хочу знать, кто за этим стоит. Найди девчонку. Сава проснулась. Она в постели. У окна стоит парень. Не бойся. Ты у меня. Там был ребенок. И ее родители. Банда все испортила. Что уже? Она встает и собирает свои вещи. Недолго ты беспокоилась о той девочке. Что ты прилепился? Если ты забыла, напомню. Я знал твоих родителей. Она вышла из коробки, в которой он живет, и пошла по ступенькам вниз. Он преследует ее. Что не так? Я понял, слишком долго без ампул, да? Пора голову прочистить. Когда действие ослабевает, ты сразу же несешься за новой дозой. Скоро и себя забудешь. Жду не дождусь этого дня. Она убежала. Умеешь ты друзей заводить. Офицеры провожают капитана. Сложнее. А что это за хрень, что Пилей был продажным? Даже я знал, что у них есть свой человек внутри, и зовут его Джеппи. Считаешь, напоминалки секретной службы, Принслоу? Саве плохо. Она еле идет по улице. Ее замечают парни, которые ищут жертв. Но парень ее спрятал за стеной. Если хочешь помочь девочке, я знаю, где она. Слушай, отвалил бы ты от меня, а? Ладно. Какая ирония, да? Из-за твоей мести за убийство родителей девочка стала сиротой. Подожди. Местные жители квартала играют мячом во дворе. Парень подошел поближе и бросил под автобус гранату. Пока они отвлеклись на нее, он вместе с Савой прошли к клетке. Без понятия, поищем. Ты не знаешь, где ее держат? Ну да, я пропустил эту экскурсию. А что, я думал, ты уже привыкла ходить в тумане. Утухни. Какая-то ты нервная. Поторопимся, пока тебя совсем не скрутило. Недавно дальше в клетке сидит девочка. Я тебя вытащу отсюда, не бойся. Нет, я сейчас тебя освобожу. Мы ищем другую девочку, ей лет 10. Найма. Ее зовут Найма. Наверху. Спрячься тут, сиди тихо и не двигайся. Мы скоро вернемся. Освободив ее, они пошли за Наймой. Забираем ее и уходим. Найма, Найма спит на полу. Сава начинает драться с ней. Затем она зовет парней во дворе. Йоу, придурки. Забери ее. Встань за мной. Мелкую пообещали Стаги. Отойди в угол. Хочешь ее? Заплати ему. Что за Стаги? Стаги Стейнс. Хотя знаешь что? Приходи лучше позже. Одноглазый он дешевле продаст. Как это одноглазую? Да как и Стаги. Он сделает ее похожей на себя. Сава. Сава! Больше не красотка, да? Время, Сава! Сава бросает ее с балкона, и они убегают. Сава убегает. Ее подбирает на автобусе парень, и они уезжают. В автобусе также две девочки. Опаздываешь в школу? И мы знакомы, что ли? Ты была влюблена в меня. Не свисти. Спасибо, что прокатил. Сава! Сава выпрыгнула из автобуса. Стоп. Увеличь. Ближе. Дай мне диск. Я прогоню через программу. Спасибо. Полицейский поднимается по ступенькам. Они пришли домой к Саве, но ее нет. Фанхаус. Иди в фанхаус. Стаги. Стаги, Стейнс. Стаги. Ночь. Сава пришла к фан-хаусу. Это ночной клуб. У входа охрана. Котенок, привет. Салют. Она вошла в клуб с мужчиной, которого она оставила у клуба. Сава вошла в уборную и, дав бумажник девушке, забрала одежду. Яркое блестящее платье. Она пошла на второй этаж. Это реальные деньги. 4 миллиона. На втором этаже в уборную вошли мужчины. Солидный мужчина в дорогом костюме стоит у писсуара с помощником. Его охранник у входа. Из кабинки выходит Сава, убивает охрану и направляет пистолет на них. Мы вышли на уровень, как Кравцов. Хотите похитить какую-нибудь юбку и помереть, как Кравцов? Смысл? Цыпочки оттуда сами на все пойдут за фантик. Поэтому я и главный в этом деле. В розничных наценках ты ни черта не смыслишь. Опа, виноват. Выметайся! Ты из Стаги Стейнс? Нет. Это он, Стаги Стейнс. Что? Нет. Я Саша. Не я, Саша. Скажи правду, брат. Но... А? Давай! Давай! Я знаю, кто ты. Расскажи про доставку для Эмира. В уборную врывается охранник клуба и начинает. Вытащи меня отсюда! Шевелись! Идемте, босс! Ты куда? Достань ее! Я хочу ее голову в коробке для завтраков! Она застрелила их. Стаги уходит из клуба. В машине. Девушка уже там. нас прервали. Ах, да. Ты хочешь знать про доставку для Эмира? Без проблем. Сегодня ночью. Бедняжки. Контейнерная площадка. А может, и ты туда хочешь? Папочка это устроит для тебя. Во сколько? Тихо, тихо. В 10. Как попадут внутрь? Мясная Стаги резко фура. Выбивает пистолет из ее рук и бьет ее палкой. Начинается драка. Она застрелила его. Парень следит, как привели новых девушек. Он выходит из здания. Его встречают двое. Девушка и мужчина, у которых он украл девок. Привет, умник. У тебя есть кое-что наше. Мы хотим это назад. Или шлепнем тебя. Готов вернуть. Я не про мяч говорила, тупила. Девка-товар. Она была обещана нам. За ним! Следователь рассматривает новое место преступления. Эйкер. Полицейский также там. Они прячут улики Эйкер. В пакет и затем поехали, чтобы улики. Сжечь их. Вместе Сейчас с тем они сжигают и фото девушки. И одежду девчонки. Похоже, использовалось то же оружие, что и при убийстве Кравцова. Thank you. Сава спит на кровати. Ей снится, как убили ее родителей. Она просыпается. Сава привела себя в порядок в душе. Он убил их. Попасть на доставку. Уничтожить. Ночь. Большая фура подъезжает ко въезду. Девушка прячется за прицепом и попадает на территорию. Свежее мясо. Прицепа выводит девушек. Сава пробралась вовнутрь и убила мужчину. Затем она пошла дальше по территории. Ее поймали. Я займусь. Стоять! Эй! Оу! Эй! А ну брось! Опусти! Она пришла в себя. На кухне мясник разделывает мясо. Она лежит в одном из столов. Ты искала меня, насколько я понимаю. За столом вдали сидит мужчина. Он медленно встает и приближается. Девчонке сложно спрятаться в грузе, состоящем из мальчиков. Совсем немного дезинформации. И какой интересный результат. Не так ли, мисс? Сава. Сава. Какое необычное имя. Мой отец. Отец говорил, что это означает песок, который не удержать. И уносимое ветром перо. Поэт? Коп. Неблагодарное занятие в этой части мира. Тебе виднее. Ты убил его. Эмир. А вы убили Клайва Торнхилла, мисс Сава. Как и множество других моих клиентов. Ты о них говоришь, как о бизнесменах. Так и есть. Как думаете, кто покупает детей? Бедняки? Нет. Это бизнес, мисс Сава. И я контролирую этот бизнес, сидя на узловой точке этой богом забытой и дотла разоренной страны. Мистер Торнхилл. Не эту ли в комнату вошел Торнхилл, мужчина, который привел ее к своему клиенту. Шамиль! А ну, иди сюда! Еще успеете, мистер Торн. Сперва она должна все рассказать. О, как она будет визжать и скулить. Шамиль! Видите вот это, мисс Сава? Маджахеды поймали меня в одном магазинчике в Афгане и сварили мою кисть во фритюре. А потом, порезав ее на кусочки, скормили каждому из жителей деревни, которая приютила меня. Крайне эффективный метод развязывать языки, я уверяю вас. Не хотите ли что-нибудь поведать? Ну, например, имя нанимателя? Человека, который стоит за убийствами, разрушает мой бизнес годами! Да, кое-что скажу. Я заберу свою сережку назад, а потом я вас всех здесь убью. Хватит с закусками, перейдем к главному блюду! Она вырывается и заливает шампуром голову мужчины. Затем вставляет Торнхиллу еще один шампур. Они остались вдвоем. Мне абсолютно плевать на то, сколько у тебя рук. Я знаю многих полицейских, мисс Сава. Большинство из них за деньги становились покладистыми. Возможно, ваш отец, которого, если честно, я не помню, был не таким покладистым. Вы точно хотите следовать тем же курсам? Думаю, у меня это семейное. Они берут ножи и начинают драться. Девушка порезала его. Затем она взяла большой топор и пошла за ним. Он отчаянно пытается скрыться. Становится на колени. Сава сзади наносит удар, отрубив ему голову. Ночь. Сава идет к зданию, в окне, которым горит свет. Вошла в квартиру, к себе домой. Села на пол и плачет. Полицейский пришел на опознание трупа. За ним по камерам наблюдает капитан. Вы оба подтвердите, что он изъял улику? Да, капитан. Говорил же вам, что он годами кого-то прикрывает. Ну так выясним, что это за девица. Девушка проснулась. Карл сидит рядом с ней. Эй, все хорошо. Все хорошо. Это просто ломка. Убивший папу. Я видела его лицо. Оно обгоревшее. Тебе плохо? Ты была несколько дней без ампул. Держи. Я достал одну. Нет, нет. Я вспомнила. Это был не Эмир. Это был Эмир. И Эмир убит. Нет. Ты не можешь сейчас доверять своему разуму, Сава. Убийца еще жив. Тип, которого ты сейчас вспомнила, это всего лишь стрелок. Я должна знать, Карл. Слушай. Копы. Все плохо. Мне пришлось прибирать слишком многое. Мы должны найти его. Нет! Нужно перевести тебя! Мы уже сделали то, что требовалось, ты понимаешь? Какая нам разница теперь? Мы победили! Человек, ответственный за все это, убит. Так что прими ампулу и будем выбираться отсюда. Я не могу, Карл. Пойми, я не могу потерять их опять. Пацан? В капюшоне? Была съемка с камеры наблюдения. Не волнуйся, я ее уничтожил. Но если тебе так хочется знать о стрелке, он расскажет. О чем ты? Спроси его! Я так больше не могу. Карл! Карл уходит. Карл! Карл! День. Сава пошла к дому парня. Он открыл ей. Убийца моих родителей. Как ты узнал, кто он? Эйкер сказал. Он держит тебя на ампулах. Ты забудешь все, что я расскажу. Я в завязке. Я хочу вспомнить. Ладно, хочешь узнать? Пойдем. Ну, конечно, зачем разговаривать, когда можно просто врезать? Ты же так рассуждаешь. Мы были друзьями. Ты и я. Мы дружили. Ночь. Они вместе пробрались к заброшенному подвалу. Дальше я не пойду. Ты не бросишь меня в какой-то яме. Дальше не пойду. Не могу. Можешь потыкать в меня ножиком, но дальше я не пойду. Когда сами просят, ножиком тыкать не хочется. Она проходит в комнату. На тумбочке стоит граммофон, на котором крутится пластинка, вентилятор и мужчина с обожженным лицом. Пожалуйста. Пистолет на столе для тебя. Я знала тебя. Мы с твоим отцом были друзьями и коллегами. Вот кем я был. Офицер Бридлов. Отис Бридлов. Это было до сернистого иприта. Кожно-нравного действия. Я не понимаю. Так в том-то и дело. Ведь личность, которая не понимает смысла истории, не личность. Просто еще одна циферка в списке жертв. Когда лопнули банки, государство рухнуло. Вооружение, принадлежащее государству, исчезало и продавалось тому, кто платил самую высокую цену. Ты вообще о чем? О том, что случилось с твоими родителями и с тобой. Ты убил моих родителей. Нет. Но все же я несу ответственность за их смерть. Из нашего подразделения украли оружие, и я выяснил, кто именно. Я хотел доложить об этом. Но мой дом взорвали, жену убили, и моего сына могли бы искалечить, если бы я не отступил. Так что я понял, что кто-то из моего подразделения знает о моих намерениях. Кто-то из подразделения? Мой отец. Да, я вычислил его. Но не убивал. Мой сын позвонил в дверь. Меня вынудили войти внутрь. Все это, вся твоя жизнь были посвящены стиранию преступления одного человека. Человека, который отобрал у тебя память и заменил ее прошлым, которое создал он сам. Чтобы ты делала то, что нужно ему. Сава поняла, что речь идет о Карле. Она выбежала из подвала, следом за ней парень. Ты звонил в дверь. Он твой отец. Он умирает. И он хотел, чтобы мы с тобой знали правду. То, что мы сделали. Нет, ты ничего не сделал. Ты был ребенком. И я тоже. Быстро! На улице их встречает Карл с двумя пистолетами, направленных на них. Из-за Сава, угла выходят побури. Преступники. Ближе! Сава, разряди сумку. Йоу, придурки! И обойму тоже красотка. Дротик, с ампулой. А это? Это уже не ампула. Ты же помнишь Мандлу и Маргарет, да? Сомнительная компания, я согласен. Но с Пилеем надо выкручиваться, он был копом. Выйдя на Саву, они выйдут на меня. А все должно было уже закончиться. Но твоему папаше потребовалось выползти из могилы. Одни проблемы с тобой. Отопри дверь. Она не заперта, можешь открыть. Мандла. Они хотят войти в подвал. Но отец парня застрелил одного из нападающих, а затем получил пулю от Карла. Нет! Отис, дружище, твоя любовь к старому оружию ограничивает тебя двумя выстрелами. Да, но я жаждал лишь одного выстрела. Стой, Сава, или я убью его. Судя по всему, ты в этом спец. Твой отец собирался сдать меня. Да, я украл это оружие. Да, я его продал. Все в службе безопасности делали это. Я совершил ошибку. Но я потратил остаток жизни на ее исправление. Вычищая улицы, когда и копы, и суды, и вообще все были слишком слабы, чтобы сделать что-нибудь. Я потратил годы, чтобы воздать должное ответственным за все это. Карл, ты и есть ответственный. Ты права. За то, как красиво прозвучало. Я должен был убить тебя. Или продать. Или оставить на улицах, на потеху бандам. А я проявил заботу. Я был должен это твоему отцу. Но раз его нет рядом, то я сама заберу должок. Сава. Карл ушел. Идя по улице, он держится за живот. Ему плохо. Пытаясь открыть машину, он падает. Из кармана выпадает много ампул. Создал чудовище. Прекрасное чудовище. Сава подошла к нему. Она присела, и он гладит ее по лицу. Никто не мог проникнуть в работорговый картель, но ты смогла. Вместе мы могли бы завладеть всем этим. Изамира, это все наше. Достала пистолет из его кармана и направила на него. Видишь, Карл? Хоть какую-то правду, но выдавил из себя. Утро. Она с парнем идет к полицейскому участку. Следователи на месте преступления. У машины сидит Карл. И сколько же у него ампул сидит? Не знаю, но думаю, получить из него сейчас имя девчонки проблематично. Яркими красками освещает солнце детей, которые играют. Парень берет за руку Саву. Она вспоминает, как в детстве играла с ним. Конец фильма. Фильм дублирован по заказу компании All Media на студии Велес в 2014 году. Автор русского синхронного текста Елена Павловская. Режиссер записи Инна Соболева. Звукорежиссер Павел Ганжин. Роли дублировали Виктория Слуцкая, Дмитрий Стрелков, Глеб Гаврилов, Александр Аравушкин, Надежда Буцук, Алексей Мокрецкий, Станислав Концевич, Марина Гладкая, Станислав Войнич, Артем Веселов, Сергей Кудрянов, Андрей Матвеев, Лидия Мельникова, Вадим Романов, Максим Сергеев, Андрей Тиневко, Владислав Тищенко, Вера Неверова, Марина Кирилленко, Олег Белов и другие. best. A beautiful monster. Look at you. Look at you. I made him.